Часть вторая. На пыльных набережных Арно немецкие солдаты отбивали тяжелый шаг. Они были на голову выше идущих рядом пизанцев. В старом дворце Медичи гулко звенели их сапоги со шпорами. Мне пришлось долго дожидаться приема, я не привык ждать. Потом офицер стражи ввел меня в кабинет, где восседал император. На уши и курносый нос не спадали пряди жестких светлых волос. Ему было около 40. Любезным жестом он пригласил меня сесть. Стражу он отпустил, и мы остались одни. «Мне часто хотелось познакомиться с вами, граф Фоска», — произнес он с любопытством, разглядывая меня. «Скажите, то, что рассказывают о вас, правда?» «Правда то», — ответил я, — «что до сего дня Господь позволяет мне побеждать старость и смерть». «Габсбурги тоже бессмертны», — с гордостью заметил он. «Да», — сказал я. «И поэтому им предстоит владеть миром. Только весь мир является мерой вечности». Он улыбнулся. «Мир необъятен». «Вечность бесконечна». Он с лукавым и недоверчивым видом молча вглядывался в мое лицо. «О чем вы хотели просить меня?» «Я прибыл, чтобы отдать вам Кармону». Он рассмеялся, я увидел его белые зубы. «Боюсь, что этот дар мне дорого обойдется. Это ничего вам не будет стоить. Я правлю Кармоной вот уже 2 века, и я устал. Я хочу лишь, чтобы вы разрешили мне разделить вашу судьбу. И вы ничего не требуете взамен? Что может дать мне человек, пусть даже он император?» — отвечал я. Максимилиан выглядел таким озадаченным, что мне стало жаль его. «Италии вскоре суждено стать добычей короля Франции, или же вашей добычей. Меня интересует не она, а весь мир. Мне хочется, чтобы его держали одни руки. Только тогда станет возможно улучшить его». «Но почему вы намереваетесь помочь мне держать его в руках?» «Какая разница?» — воскликнул я. — Разве вы сражаетесь не ради вашего сына, не ради внука, который еще не появился на свет, не ради его детей, которых вы никогда не увидите? — Речь идет о моем потомстве, — сказал он. — Я о том и говорю. Он размышлял с детски печальным видом. — Когда я передам вам свои замки и крепости, у вас не будет более препятствий для захвата Флоренции. Завоюйте Флоренцию, Италия ваша. — Италия моя, — мечтательно произнес он. Озабоченность покинула его лицо, какое-то время он молча улыбался, потом произнес. «Я не платил своим людям уже больше месяца. Сколько вам нужно?» 20 000 флоринов. Кармона богата». 20 000 в месяц. Кармона очень богата». Через 3 дня Максимилиан вошел в Кармону. Мраморный геральдический щит золотой лилии, водруженный посреди города в честь Карла VIII, был сбит, чтобы освободить место для императорского герба. И народ, который 4 года назад бурно приветствовал короля Франции, в той же манере приветствовал императорские войска. Женщины бросали им цветы. Неделя протекла в турнирах и празднествах, во время которых Максимилиан поглощал громадные блюда из мяса, сдобренного специями, и осушал большие кувшины вина. Вечером, когда мы вышли из-за стола после 3-часовой трапезы, я спросил у него: «А когда мы двинемся на Флоренцию?» «Ах, Флоренция», — сказал он. Глаза императора покраснели и помутнели. Заметив, что я разглядываю его, он величественно добавил: «Нужды империи призывают меня в Германию». Я почтительно склонился. «Когда вы отправляетесь?» Его решение было мгновенным. «Завтра утром. Я еду с вами», — сказал я. Я смотрел, как он удаляется величественной, вместе с тем нетвердой поступью. Вряд ли стоило многого ждать от этого императора. За неделю я смог оценить его. Невежественный, взбалмошный, алчный, лишенный честолюбия и упорства. Однако требовалось изыскать возможность влиять на него. И у него был сын, характер которого, возможно, более соответствовал моим упованиям. И я решил последовать за ним. Я вышел из дворца. Стояла лунная ночь, с равнины, где расположились орды Максимилиана, доносилось хриплое пение. 200 лет назад там, среди серых олив, стояли красные шатры генуэзцев, а я держал ворота на замке. Миновав кладбище, где покоились Катерина и Антонио, я присел на ступеньки собора, а затем обошел укрепление. Чудо свершилось. Я ощущал, что вкус жизни переменился. Кармона для меня предстала в новом свете. Это был чужой город. Утром, пройдя по тайным ходам, я посмотрел на ощетинившуюся башнями скалу, что так долго была для меня сердцем земли, всего лишь мелкой частицей империи, а земля отныне имела лишь одно сердце — мое. Я был брошен в этот мир нагим, человек ниоткуда. Небо над головой теперь было не крышей, а бесконечной дорогой. Мы скакали днем и ночью. Небо бледнело, воздух становился прохладным, стволы деревьев не такими черными, земля не такой красной. На горизонте появились горы. В деревнях дома под деревянными крышами были расписаны цветами и птицами. Мы вдыхали незнакомые запахи. Максимилиан охотно беседовал со мной. Короли из католических стран предлагали ему двойной брачный союз, который бы объединил его сына Филиппа с принцессой Хуанной и его дочь Маргариту с инфантом Доном Хуаном. Максимилиан колебался. Я настоятельно советовал ему согласиться. Это была Испания с ее каравеллами, Испания, державшая ключи от мира. «Но Филипп никогда не сможет править Испанией», — с сожалением произнес Максимилиан. «Дон Хуан молод и силен. Бывает, что умирают и молодые люди, полные сил. Мы неспешно продвигались по крутому спуску, пахло зеленой травой и соснами». «Королева Португалии — это старшая сестра Хуанны», — заметил Максимилиан, — «и у нее есть сын. И они тоже могут умереть, если Господь покровительствует Габсбургам». Глаза Максимилиана блеснули. «А Господь покровительствует Габсбургам», — сказал он. Инфант скончался через полгода после свадьбы, а вскоре таинственная хворь унесла королеву Португалии и маленького дона Мигеля. Когда испанская принцесса Хуана родила сына, ничто не препятствовало этому мальчику занять испанский трон. Я склонился над колыбелью, где попискивал хилый новорожденный наследник испанского, голландского, австрийского и бургундского трона, а также богатых итальянских земель. Младенец в своих кружевных пеленках пах кислым молоком, точно так же, как все прочие новорожденные, и мне достаточно было сжать руку, чтобы раздавить его головку. «Мы сделаем этого ребенка императором», — заявил я. По беззаботному лицу Максимилиана пробежала тень. «Но как?» — спросил он. «Денег у меня нет. Мы придумаем как». «Вы можете придумать это прямо сейчас?» «Еще слишком рано». Он недоуменно разочарованно взглянул на меня. «Вы последуете со мной в Италию?» «Нет». «Почему? Вы не верите в мою звезду?» «Слава вашей династии мне еще более дорога, чем ваша личная слава», — ответил я. «С вашего позволения я останусь здесь и возьму на себя заботы о ребенке». «Оставайтесь», — сказал он. Взглянув на новорожденного, Максимилиан улыбнулся. «Воспитайте его так, чтобы он не походил на своего деда». Так я остался во дворце Малина, а Максимилиан устремился в бесплодную скачку по Италии, терпя поражение в стычках со швейцарцами. Я завоевал его доверие, он весьма ценил мои советы, но толку от этого не было, так как он им не следовал. Я решил, что ждать от него нечего. Сын его Филипп меня недолюбливал. Впрочем, он не мог похвастаться крепким здоровьем, и вряд ли когда-либо ему суждено было взойти на трон. Что касается принцессы Хуанны, то она выказывала признаки сумасбродства, что беспокоило ее окружение. Все надежды я возлагал на этого ребенка, за первыми шагами и словами которого я следил с тревогой. Он тоже отличался хрупкостью, случалось, что нервные припадки повергали его наземь. Только мне удавалось его успокоить. Я постоянно находился рядом с ним. Он привык повиноваться одному движению моей нахмуренной брови, но я с тревогой вопрошал себя, проживет ли он достаточно долго, каким он вырастет. В случае, если он умрет или возненавидит меня, вероятно, мне придется на столетие отречься от своей великой мечты. Шли годы. Филипп скончался. Хуану, которая, похоже, совсем повредилась в уме, заточили в замок Тордесильяс. А Карл жил, он рос. День ото дня мои замыслы становились все менее утопическими. День ото дня, прогуливаясь по улицам туманного Малина, я все более уверенно воображал себе будущее. Я полюбил этот тихий, печальный город. Когда я проходил по его улицам, кружевницы, склонившиеся над своими коклюшками, возле окон с мелкими квадратиками стекол, провожали меня взглядом, но никто не подозревал о моей тайне, никто не знал меня. Я отпустил бороду и, глядясь в зеркало, порой не узнавал себя. Я часто выходил за крепостные стены, устраивался на берегу канала, разглядывал застывшие отражения на неподвижной воде и мечтал. Мыслители этой эпохи утверждали, что настал момент, когда люди смогут открыть тайны природы и восторжествовать над ней, и тогда они добьются счастья. И я думал, это будет делом моей жизни. Надо, чтобы в один прекрасный день я держал в своих руках всю Вселенную, и тогда никакая сила не будет растрачена в туне, никакое богатство не пропадет, я покончу с различиями, из-за которых противостоят друг другу народы, покончу с беспорядком и несправедливостью. Я стану управлять миром так же рачительно, как некогда распоряжался закромами Кармоны. В нем не будет места людским прихотям или игре случая. На земле будет править разум, мой разум. С наступлением сумерек я, не торопясь, возвращался во дворец. На углах улиц уже зажигались первые масляные фонари. Из кабаков доносились голоса, смех, стук сталкиваемых пивных кружек. Под серым небом среди людей, говоривших на чужом языке, никому неизвестный, забытый даже самим Максимилианом, я казался себе только что появившимся на свет Божий. Я склонился над кушеткой, на которой лежал Карл. Его дед Фердинанд умер, и несколько месяцев спустя Карл был коронован на испанский трон. Но его подданные не скрывали приверженности его младшему брату, который родился и вырос среди них. «Сир, вы не можете далее откладывать вашу поездку», — сказал я. «Это означает потерю короны». Он не ответил. Он был серьезно болен. Врачи утверждали, что его жизнь в опасности. «Партия сторонников вашего брата могущественна. Нам нужно действовать быстро». Я в нетерпении разглядывал высокого бледного подростка. Он слушал меня, приоткрыв рот, с бесстрастным видом. Глаза под нависшими веками казались мертвыми. Нижняя губа отвисла. «Вам страшно?» — спросил я. Губы, наконец, разомкнулись. «Да», — ответил он, — «мне страшно». Он говорил искренне и серьезно, и я смутился. «Отец мой умер в Испании», — выговорил он, — «и врачи говорят, что тамошний климат может быть опасен для меня». «Король не должен отступать перед опасностью». Он медленно, слегка заикаясь, произнес: «Брат мой будет очень славным королем».